Деревенщина в Пекине 3. Глава 1. Интерлюдия. Продолжение. Ван Епин удивленно распахивает глаза, с недоверием глядя на бойфренда. Тот ободряюще улыбается в ответ и продолжает. Соответственно, у твоего отца будет возможность вовремя вывести деньги со счетов и предпринять кое-какие шаги, чтобы избежать части проблем. Я был уверен, что ты попросишь меня именно об этом. Ган, а ведь точно, выдыхает Ван Епин, прижимая ладони к губам. Я действительно об этом даже не подумала. В голове был такой сумбур, что не могла ни на чем сосредоточиться. Мужчины и женщины и правда обладают разным стилем мышления, улыбается Хау, вновь обнимая девушку. Что ж, договорились. Сегодня же вечером я серьезно поговорю с отцом. Уверен, он согласится помочь твоей семье, чем сможет. В голове у Ван Епин мгновенно проносится мысль, что сейчас самое время укрепить свои позиции. В конце концов, невеста в Китае – это ценный капитал, особенно если она красива, образована и происходит из хорошей семьи. А значит, в интересах старшего Хау будет оказывать поддержку ее семье. Не из симпатии к ней или ее отцу, но ради того, чтобы сын заполучил достойную партию. Ведь подходящих девушек на всех не хватает, особенно таких завидных, как она. Помнишь, ты как-то в шутку заговорил о помолвке, как бы невзначай произносит Ван Епин, искоса поглядывая на парня. Хауган тут же весь подбирается, глядя на нее с напряженным ожиданием. Так вот, я согласна. Чего тянуть? Сначала думала, что лучше дождаться окончания университета, но сейчас, когда твоя семья будет помогать нам в таких тонких вопросах, где не бывает никаких официальных бумаг, я не вижу другого выбора. Не хочу казаться неблагодарной стервой. Ты давно все для себя решил, теперь решила и я. Лицо бойфренда озаряется неподдельной радостью. Он вскакивает на ноги, подхватывает Ван Епин на руки и начинает кружить по комнате. Девушка на миг прижимается к его широкой груди, но почти сразу же отстраняется и серьезно заявляет. «Имей в виду, есть один нюанс. Буду с тобой честный, я могу в любой момент уехать из Китая. Отец обо всем позаботился, мне будет вполне комфортно за границей. Но если до этого дойдет, ты, любимый, поедешь со мной. Я хочу, чтобы ты был рядом. Конечно, милая, иначе даже быть не может», — горячо заверяет ее Хауган. «Тогда решено». Машина плавно останавливается возле небоскреба в самом сердце престижного района Чаян, средоточия деловой и культурной жизни Пекина. Я и Датхи Чанг следуем за водителем, входя в просторный холл и направляясь к сверкающим дверям лифта. Водитель молча дожидается, пока мы зайдем, и нажимает кнопку 34 этажа, после чего лифт мягко трогается с места. «Как думаешь, зачем он нас вызвал?» — едва слышно шепчет вьетнамка. Я лишь пожимаю плечами, не желая строить догадки. Если уж сам Ван Минта решил организовать личную встречу, да еще и на своей территории, значит, на то есть более чем веские причины. Двери лифта бесшумно раздвигаются, и мы выходим в широкий коридор. Каблуки Датхи Чанг звонко чокают по мраморному полу. Пока мы неторопливо идем к одной из дверей, я ради интереса считаю камеры видеонаблюдения, их оказывается целых 5. И это при том, что на этаже всего 4 квартиры. Впечатляющий уровень безопасности. Водитель останавливается возле видеодомофона, и умная система тут же начинает сканирование его лица. В таких элитных жилых комплексах уже давно отказались от привычных ключей. Все, что нужно владельцу апартаментов для доступа, это биометрия, отпечаток пальца или скан лица. Иногда используются цифровые пин-коды или карты-ключи, но это уже скорее дань традиции, чем реальная необходимость. Дверь плавно открывается, и на пороге возникает Ван Минтао. Он приглашающе взмахивает рукой. «Проходите, пожалуйста. А вы», — взгляд направлен на водителя, — «подождите в машине». Мы переступаем порог и оказываемся в роскошных апартаментах. Я невольно осматриваюсь по сторонам, отмечая элегантный минимализм в оформлении интерьера и захватывающий вид на город, открывающийся из огромных панорамных окон гостиной, плавно перетекающий в кухонную зону. «Поднимемся в кабинет, на второй этаж», — негромко произносит Ван Минтао, направляясь к лестнице из темного дерева. «Пока шагаем по ступеням, я прикидываю в уме метраж квартиры, не меньше 150 квадратов, а то и все 200. Учитывая престижность района, оптимальную этажность и уровень отделки, стоимость явно переваливает за 10 миллионов юаней. И это при том, что по закону граждане Китая не могут приобретать жилье в собственность, только арендовать у государства на срок до 70 лет. Что будет, Когда этот срок истечет, пока не берется предсказать никто, ведь соответствующий закон был принят лишь в конце 90-х. Мы входим в кабинет, Ван Минта жестом указывает на кожаный диван, а сам опускается в кресло напротив, сцепляя пальцы в замок. «Скажу, как есть, я пригласил вас сюда, чтобы заключить джентльменское соглашение в устной форме», без предисловий начинает он, внимательно глядя на нас. «Дело в том, что на меня сейчас оказывается сильнейшее давление с целью принудить к продаже компании, чего я, разумеется, делать не намерен. Так что велика вероятность, что из этой схватки я выйду с серьезными потерями, но зато сохраню свои принципы. Хотя господин Ван и не говорит прямо, но я прекрасно понимаю, что стоит за его словами. Скорее всего, его бизнесом заинтересовались влиятельные государственные структуры, или, точнее, конкретные люди, прикрывающиеся государственными интересами. Подобное, увы, не редкость в современном Китае, особенно в Гонконге, где передел собственности нередко пересекается с политическими мотивами. Звучит так, будто у вас только два варианта, задумчиво тянет Дадхи Чанг, либо покориться и продать, либо потерять все в неравной борьбе. Речь ведь идет о вашем строительном бизнесе, я правильно понимаю? Совершенно верно, кивает Ван Минта, откидываясь на спинку кресла. Но я ни в коем случае не намерен сдаваться. У меня за плечами огромный опыт, я многое повидал в жизни и многим занимался, особенно в сельском хозяйстве. В основном меня привлекало растениеводство, а вот вы, насколько я знаю, больше специализируетесь на животноводстве, добавляет он, с улыбкой глядя на вьетнамку. Почему вдруг ваша компания привлекла столь пристальное внимание? Не удержавшись от вопроса, спрашивает та, она ведь не настолько велика, чтобы оказывать серьезное влияние на экономику или общество. Тот же вопрос интересует и меня, хмыкает бизнесмен. Когда я узнал об их интересе, то был крайне удивлен. Мой бизнес по меркам страны довольно скромный, он не приносит многомиллиардных прибылей. Буду бодаться с ними до последнего. Однако для начала необходимо создать финансовую подушку безопасности. Собственно, поэтому я вас и пригласил. Мы с Дадхи Чанг обмениваемся быстрыми взглядами. Я хочу вложить в наш совместный бизнес солидную сумму. Не миллион, не два, а сразу 10. Сейчас для меня гораздо разумнее вывести деньги в наличные и пустить их в оборот, нежели дисциплинированно держать на счетах. В моей ситуации хранить средства в банке – не самая надежная стратегия, с горечью усмехается он. Наша дистрибьюторская сеть пока не готова освоить инвестиции такого масштаба, осторожно возражает вьетнамка. Больше 3 миллионов нам просто некуда вкладывать. Вы, как бывший растениевод, должны понимать, если у вас есть 30 ящиков ягоды, и вы знаете, куда их сбыть, глупо собирать 80. Потому что девать лишние 50 все равно будет некуда, сгниют. А мы работаем через розничные сети, они не примут гораздо больший объем. Согласен, кивает бизнесмен, поэтому я и предлагаю вам как слаженной торговой команде активно заняться расширением розничной сети, задействовать новые регионы, нарастить географию дистрибуции. Вообще-то можно попробовать параллельно увеличить стоимость среднего чека, добавляю я, тоже не удержавшись. Больше торговых точек, здорово, но и больше закупа в одни руки, второй стандартный вариант. Оба собеседника поворачиваются и скрещивают на мне взгляды. А ты откуда такие слова знаешь? Фыркает Дадхи Чанг. Много чего знаю, уклончиво отзываюсь я. Ну ладно, вы продолжайте, извините, что вклинился. Вьетнамка разворачивается к Ван Минта и вкратчиво интересуется. Для того, чтобы человек вашего уровня решился фактически уйти в нелегал, давайте называть вещи своими именами, должны быть очень серьезные основания. Вы наверняка прекрасно понимаете, чем я руководствуюсь, сухо роняет бизнесмен. У нас во Вьетнаме, когда север и юг объединились, а социализм и коммунизм пришли на смену частной собственности, многие предприниматели предпочли именно такой путь, уход в тень. И многие до сих пор там, в этой тени, потому что альтернатива была одна – отдать все нажитое государству. Но вы, в отличие от наших бизнесменов тех лет, обладаете достаточным капиталом, чтобы просто перенести свою деятельность в другую страну, в другую географию, другую юрисдикцию, назовите как хотите. Это от нас было некуда бежать с капиталами, по крайней мере, анмас, а вы вполне можете стать застройщиком или девелопером где-нибудь в Европе или на Ближнем Востоке. Я навела о вас кое-какие справки, не сомневаюсь. Я тоже кое-что о вас разузнал. Сейчас на рынке недвижимости масса интересных проектов, что в Турции, что в Эмиратах, Катаре или на Кипре. Южном Кипре, я имею в виду. Да вы вообще можете выбрать страну на любой вкус, хоть Португалию, хоть Великобританию. Уверена, вас везде примут с распростертыми объятиями. Даже в Штатах сейчас можно получить гражданство за инвестиции от миллиона долларов, причем всего за каких-то 3 года. Тот же Илон Маск не даст соврать. Я в курсе этих возможностей, кивает бизнесмен, и отдаю себе отчет, что они вполне реальны. Тогда позвольте спросить напрямую, зачем вам все это? Зачем связываться с нами? Дадхи Чанг пристально смотрит на собеседника. Любой теневой бизнес, теоретически, повышенные риски, вы это понимаете не хуже меня. И если уж мы ввязываемся в авантюру вместе, я хочу четко понимать вашу мотивацию. Почему вместо того, чтобы перебраться в теплые края, вы предпочитаете остаться тут, на передовой? Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью где-нибудь на пляже, вы сознательно выбираете борьбу в окопах? Ван Минтао долго молчит, задумчиво глядя куда-то поверх наших голов. Потом медленно поднимается, подходит к окну и несколько мгновений невидяще смотрит на раскинувшийся внизу город. Потому что я люблю свою родину и хочу наглядно показать этим мерзавцам, что Китайская Народная Республика создавалась как государство рабочих и крестьян. Это закреплено в нашей Конституции, в первой же статье. Я сам был и крестьянином, и рабочим. Да что там, я и сейчас рабочий на своем предприятии. Ни в одном из доступных источников я не нашла упоминания о вашем трудовом прошлом. Вы держите это в секрете? У меня нет секретов, просто я об этом не кричу направо и налево. У нас, как и на многих японских предприятиях, каждый руководитель обязан регулярно стоять у станка наравне с рабочими. Я не исключение. Звучит интересно. Эти люди намекнули, что я пойду по стопам Джека Ма. Но при всем моем уважении к нему, он никогда не был настоящим пролетарием. Он интеллигент, технократ, кто угодно, но не рабочий. И никогда им не был. А я, другое дело. И я считаю, что сейчас в нашей стране настали времена, когда государство, созданное для рабочих крестьян, по факту начала этих самых рабочих и крестьян грабить, например, меня. Я против. Это неправильно, так не должно быть. Вьетнамка озадачивается. Вот скажите, продолжает Ван Минтао, если я сейчас приду в ЦК, да хоть в тот же самый отдел, который меня трамбует, и спрошу, у кого из них за плечами хотя бы 3 года реальной работы на заводе, много ли рук поднимется? Хм, не могу утверждать, что имею представление о кадровом составе вашего ЦК, зато я имею, не одной, а у меня, для начала, 4 года горячего стажа в литейном цеху. Вот с этими руками, он выразительно растопыривает пальцы, я в молодости добросовестно постоял на плавке возле печи, и не только возле нее. Я слышала, что власти Китая крайне нетерпимо относятся к любой критике, осторожно замечает Дадхи Чанг, не сводя с китайца внимательного взгляда. Еще бы, зло усмехается бизнесмен, у нас целый букет статей за так называемый саботаж, в обычных случаях дают от 3 до 10 лет тюрьмы, но для особо злостных вредителей предусмотрена и пожизненная, и даже высшая мера. Про конфискацию имущества вообще молчу, но знаете что, я уже достиг определенного положения и финансовой независимости, и падать на социальное дно, превращаясь из уважаемого бизнесмена в тюремного заключенного, не собираюсь. Назло им не стану из миллионера нищим. Мы с Дадхи Чанг обмениваемся красноречивыми взглядами. В словах и поведении бизнесмена явственно сквозит что-то мальчишеское, азартно-безрассудное. Ему словно на пятку наступили. Угадывается какая-то застарелая детская травма. Я уважаю ваше решение, но вы согласны, что у вас сейчас преобладают скорее эмоции, нежели холодный расчет. Это расходится с вашими личными интересами. Для начала, я намного моложе. Вьетнамка ведет рукой от горла к пупку, поэтому не могу советовать как товарищ. Пожалуйста, услышьте меня как мужчина, не глупую женщину. Вы сейчас идете не по пути наименьшего сопротивления, затевая со мной расширение моего достаточно своеобразного бизнеса за ваши деньги и риски, которые вы тоже полностью принимаете на себя. Будь я аферисткой, я бы с удовольствием вцепилась в ваши 10 милля. Плевать, отмахивается бизнесмен. У меня отбирают все, что я создавал годами собственными руками. Это все равно, что у крестьянина захапать возвращенное им пшеничное поле, а потом удивляться, почему он вместо того, чтобы покорно передать урожай, вдруг решил податься в свиноводы и выращивать кабанчиков в другой деревне. Свинью можно вырастить за полгода, и никакой ты уже не раб чужой алчности, а свободный фермер. Тьху, опять сорвался на эмоции, вы правы, господин Ван, вклиниваюсь в разговор повторно, а можно узнать, как конкретно вы планируете действовать дальше? Ну, чтобы я тоже понимал, во что ввязываюсь. Все-таки это дело и меня где-то касается. Бизнесмен резко поворачивается ко мне и несколько мгновений буравит колючим взглядом, словно оценивая, насколько мне можно доверять. Соглашение о передаче компании я подписывать не стану, чеканит он. Прямо сейчас у нас в работе крупный проект, новый микрорайон, весь комплекс, на 120 миллионов долларов. Так вот, если не довести его до ума, не закрыть контур, не загерметизировать швы, то всего через какие-то полтора-два месяца он подешевеет вдвое, а через полгода вообще уйдет в минус, потому что накроется коррозией и многие здания придется сносить, оставив голый фундамент. К чему вы клоните? Ван Минтао бросает взгляд на пасмурный город. Сейчас как раз конец сезона, через день дожди, постоянная сырость в сочетании с незащищенной арматурой, и все, пиши пропало. Здания будут разрушаться прямо на глазах. Жилье в таких домах опасно не то что для проживания, туда вообще заходить страшно. Так вы что, уже фактически заморозили объект? Удивленно уточняю. А куда мне было деваться? Жестко ухмыляется бизнесмен. Они финансирование заблокировали, сейчас сидят, выжидают. Надеются, что я от безысходности сдамся. Ну уж нет, лучше вообще обанкрочусь, чем позволю в принципе загнать людей в ненадежное жилье. В Турции вот, совсем недавно, осенью был печальный опыт с обрушениями. Весь мир наслышан, ровно кивает Датхичанг. У нас передали, целый город, в руины. Китай этого не повторит, по крайней мере, пока мы ответственные. До последнего буду тянуть, чтобы в итоге сносили и заново строили, если рискнут. Мстительно цедит он. Я, простой рабочий, поэтому не позволю никому делить за меня мою продукцию. Глава 2. После громкого и эмоционального заявления Ван Минтао в кабинет бесшумно входит домработница, держа в руках поднос с дымящимся чайником и тремя маленькими фарфоровыми чашками. Филиппинка средних лет с почтительным поклоном ставит поднос на низкий столик перед нами и ловко разливает ароматный зеленый чай, наполняя комнату тонким цветочным благоуханием. Две чашки она аккуратно пододвигает ко мне и Датхичанг, а третью с особой церемонностью подает хозяину апартаментов. Получив одобрительный кивок от работодателя, служанка также бесшумно покидает кабинет, оставляя нас наедине. Несколько минут мы проводим за ничего не значащей светской беседой, потягивая обжигающий чай и любуясь захватывающей панорамой Пекина, открывающейся из огромных панорамных окон. Город раскинулся перед нами сверкающим муравейником, гигантским и никогда не спящим. Я смотрю на этот завораживающий пейзаж, и сам не замечаю, как моя чашка стремительно пустеет. Простите, уважаемая Датхичанг, но я вижу по вашему лицу, что вы уже приняли какое-то принципиальное решение, вкратчиво произносит Ван Минтао, внимательно глядя на вьетнамку поверх края своей чашки. Та, нисколько не смутившись, решительно кивает, подтверждая его догадку. Позвольте внести ясность, продолжает бизнесмен, слегка наклоняясь вперед. Я ни в коем случае не прошу у вас денег. Я прошу лишь об одном – открыть надежные каналы для размещения моих собственных средств. Надеюсь, вы понимаете разницу. По сути, я пришел к вам с 10 миллионами на руках, ну, скажем, с 9, если учесть необходимые налоговые выплаты. И я спрашиваю у вас, как у фактического хозяина бизнеса, куда мне их следует положить? Если можно, дайте мне ответ прямо сейчас. Мой взгляд невольно обращается к Датхичанг. Вьетнамка невозмутимо отпивает из своей чашки, всем своим видом демонстрируя, что не собирается торопиться с ответом. В ее глазах я замечаю странный блеск. В моей ситуации вы, это оптимальная, если не сказать идеальная, панацея, хозяин продолжает горячо убеждать. Это и страховая подушка, и практически гарантированный возврат инвестиций, причем с более чем приличным процентом. При этом, абсолютно неуловимая, практически эфемерная цель для моих недоброжелателей. Ведь того, чего официально не существует, невозможно ни ограничить, ни отобрать, разводит руками бизнесмен. В документах вашего предприятия нет, а на деле оно приносит миллионные прибыли. Конечно, если вы решите отказать мне в помощи, я отнесусь к этому с пониманием. Ну а если напротив, я уже открываю рот, собираясь на автомате ему ответить, но тут на мою ногу выше колена неожиданно опускается тонкая ладонь, причем попадает она, как бы тут поделикатнее, в крайне чувствительную зону, заставляя меня чуть не взвиться в воздух. Дадхи Чанг, не глядя в мою сторону, сжимает пальцы где не следует, не сводя при этом глаз с собеседника. Как хозяйка бизнеса, о котором идет речь, я обязана вас предупредить. Большинство людей видит в подобных схемах исключительно плюсы и бонусы, вкратчиво произносит она. Да, прибыль действительно очень высока. Найти другие инвестиционные инструменты с такой гарантированной доходностью крайне сложно, практически невозможно. Особенно если речь идет о настолько уникальных каналах сбыта, как наш. Но вы упустили в разговоре один крайне важный нюанс. Какой же? Ван Минтао относится к ее словам со всем вниманием. Видите ли, я сейчас нахожусь в состоянии конфликта, можно даже сказать войны со своим бывшим женихом, а по совместительству, сыном министра. Дадхи Чанг задумчиво накручивает на палец прядь волос. Еще позавчера я колебалась, все-таки родители очень настойчиво пытались повлиять на мое решение. Хотя мама, надо отдать ей должное, в итоге сдалась и смирилась. Когда она увидела, сколько денег приходит в семью, она мгновенно превратилась из идеальной восточной жены в ярую феминистку, ухмыляется вьетнамка, и согласилась, что такого жениха надо гнать в шею. Она аккуратно ставит чашку на стол и пристально смотрит на бизнесмена. «Поймите, Вьетнам – это не Китай», – продолжает моя спутница. «Но и об абсолютной демократии и отсутствии авторитаризма речи тоже не идет. Поэтому я не могу дать вам стопроцентных гарантий, чем закончится этот конфликт. Вы должны четко осознавать, хотя основная масса мяса, которое мы поставляем из Казахстана, на данный момент единственные по-настоящему надежные ворота для животноводческой продукции, это свободная экономическая зона с социалистической республикой Вьетнам. А вот там как раз семейство моего бывшего при власти. Я, конечно, могу прямо сейчас сказать вам «да», но и вы ответьте мне на встречный вопрос. Вы отдаете себе отчет во всех возможных рисках? Ван Минтао небрежно отмахивается. Судя по тому, что я от вас услышал, далеко не факт, что министр выступит на стороне сына. Выступит, обрывает его Дадхи Чанг. Можете считать, это практически гарантировано. Вы просто не знаете ту семейку, а я, увы, знаю слишком хорошо. На несколько долгих мгновений в кабинете воцаряется напряженная тишина. Мы пристально смотрим друг на друга, словно оценивая противника перед решающей схваткой. Сложив пальцы в замок, Ван Минтао наконец говорит: «Меня не особо пугает ваш вьетнамский министр. Что бы он ни предпринял, рано или поздно все упрется в тех, кто непосредственно работает, то есть в вас. Насколько я понимаю, эти люди обеспечивали административную крышу, финансирование, ну, может, еще какие-то мелочи. Я неплохо знаком с подобными схемами. Поверьте, не сразу ведь я стал тем, кем являюсь сейчас, и, исходя из своего опыта, могу сказать, в таких раскладах наиболее сильной стороной всегда оказывается тот, кто держит в руках ключевые процессы. Буквально на днях я сталкивался с похожей ситуацией, правда, не во Вьетнаме и не в животноводстве, а в Казахстане, на добыче золота. Нелегальный, стремительно уточняю на автомате. Вы сейчас про те прииски, которые оборудованы лучше, чем у ведущих канадских компаний, но при этом не фигурируют ни в одном официальном документе и ни на одной карте. Речь об этом, Ван Минтао бросает на меня слегка озадаченный взгляд. В общем-то, да. А вы откуда знаете? Да об этом весь мир наслышан. Не то что Восточно-Казахстанская область. Тоже мне, секрет. Теперь уже оба моих собеседника смотрят на меня с откровенным недоумением. Просто в Казахстане один район может быть размером с европейскую страну. Принимаюсь объяснять я. Ну, может, не с Францию, конечно, но с какую-нибудь Бельгию или Люксембург, запросто. Или с половину Германии. Там сплошь и рядом встречаются территории крупнее Венгрии. Я вырос на границе с Россией, говорю по-русски, в Казахстане его тоже понимают. Ах, точно, вы же с севера, бизнесмен плавно возвращается к прерванному разговору. Так вот, был у меня на одном таком прииске случай. Министр Казахстана, который всех крышевал, в какой-то момент попал в опалу и загремел за решетку. Новые власти, естественно, тут же ринулись бороться с незаконной добычей, привлекая к ответственности всех, кого могли, даже тех, кто хоть как-то фигурировал на бумаге и был связан с теневым бизнесом. Но тем, кто реально бенефициарил, из простых шахтеров, которые как копатели, им ничего не было, потому что их всех физически не переловишь. Разве, удивленно вскидывает брови Дадхи Чанг, неужели нельзя задействовать все силовые ресурсы? Ну, теоретически-то можно, усмехается Ван Минтао. Только представьте, толпы мужиков с кайлом и лотком, разбежавшиеся по сопкам в радиусе сотен километров. Это все равно, что ловить диких зайцев в бескрайней тайге. Чисто технически задача выполнима, не спорю. Но цена вопроса астрономическая. Придется напрячь все спецслужбы, всю армию. А учитывая, что речь идет о территориях, превышающих иные государства, как вы справедливо заметили, в общем, овчинка выделки не стоит. А как же полицейские дроны? Не сдается вьетнамка. Насколько я знаю, это серьезно облегчает поиск и поимку. Сейчас рэп-станции можно встретить не только в распоряжении армейских подразделений, но и у гражданских лиц, обладающих внушительными бюджетами, исчисляющимися миллионами, терпеливо объясняет Ван Минтао. Что же касается вашего бизнеса, то он, по крайней мере, не является откровенно криминальным. Единственное, что вы обходите стороной, это уплата таможенных сборов и пошлин. Но по действующему законодательству подобное правонарушение уже декриминализовано. Если мне не изменяет память, за неуплату таможенных пошлин на импортируемые продукты питания не предусмотрено ни ареста, ни тем более тюремного заключения, вклиниваюсь в разговор. Единственная санкция – штраф в двойном размере от суммы недоимки. Совершенно верно, Ван одобрительно кивает. А вот в Казахстане, о котором я рассказывал, ситуация принципиально иная. Там незаконная золотодобыча – это полноценная уголовная статья. И, поверьте моему опыту, самое забавное, что после всех репрессий и облав этот теневой бизнес никуда не делся. Старатели просто рассредоточились по окрестностям, растеклись, как муравьи из разоренного муравейника, и продолжили копать в других местах. То есть в итоге ничего не изменилось? Дадхи Чанг щурится. Абсолютно, подтверждает бизнесмен. Всю территорию разом не проконтролируешь, это физически невозможно. Что касается дронов, так их либо перехватывают, либо просто сбивают. У контролирующих служб бюджет ограничен, они могут позволить себе от силы один такой в месяц. Кто богаче, тот и побеждает в сегодняшних реалиях. В любой войне, в том числе и экономической, всем заправляют бюджеты, а бюджеты у золотоносцев больше, чем у полиции. Могу себе представить. Дадхи Чанг, бурча себе под нос, скрестила руки. К чему я клоню? Продолжает Ван Минтао. К тому, что даже в такой, казалось бы, тупиковой ситуации настоящие хозяева бизнеса всегда остаются на плаву. И я абсолютно убежден, что ваше возможное противостояние с сыном министра за контроль над делом закончится точно так же. Поймите правильно, я прекрасно осознаю ваши опасения и переживания. Для вас это первый подобный опыт, все кажется уникальным и непредсказуемым. Я и не пытаюсь этого скрывать, пожимает плечами вьетнамка. В моей же практике такие ситуации случались неоднократно. У меня достаточно друзей и партнеров по бизнесу. Ван поднимается из кресла. Я в свое время выбрал сферу строительства, но у меня достаточно приятелей, которые занимаются, скажем так, металлообработкой. Не буду вдаваться в детали, о каких конкретно металлах речь, не суть важно, платиновая ли это группа или что-то из черного списка. Так вот, поверьте опыту, в схемах, подобных вашей, ключевым фактором всегда является тот, кто стоит у руля, кто непосредственно работает. А это, как мы выяснили, именно вы. Тем более, вы сами упомянули, что половина прибыли вашей организации уходит напрямую во вьетнамскую провинцию. Продолжайте. У вас уже есть в некотором смысле электорат. Ван Минтао останавливается напротив нас. И я прекрасно отдаю отчет в колоссальной ценности актива, который невозможно измерить, пересчитать, официально задокументировать. Но если в провинции с населением в миллион человек порядка 500 тысяч знают вас в лицо и искренне благодарны за помощь, это дорогого стоит. Даже несмотря на то, что речь идет не о частных лицах, а об организациях и предприятиях. Я достаточно пожил на этом свете, чтобы оценить подобные вещи по достоинству. И, поверьте, я также хорошо представляю, чем чревато обратное, когда целый регион ненавидит и проклинает центральную власть. Вы сейчас о чем? Резко переспрашиваю я, заинтригованный последней фразой. Бангладеш, бросает он, пристально глядя на меня. Надеюсь, вы знаете, что это за страна. Конечно, киваю я, тут же уловив ход его мысли. Пример и правда показательный, даже знаковый. Хотя, справедливости ради, второго подобного прецедента в новейшей истории лично я что-то не припомню. Зато я припомню, мрачно роняет бизнесмен, скрестив руки на груди. Та же Шотландия, которая всерьез намерена отделиться от Великобритании. На минуточку, у них ведь своя собственная валюта имеется, шотландский фунт. Вот увидите, когда в Соединенном Королевстве окончательно умрет институт монархии, тогда и поглядим, кто где окажется. Я сейчас не только о Шотландии говорю, но и об Уэльсе с Северной Ирландией. Ван Минтаа досадливо машет рукой и подходит к письменному столу из темного дерева. Ладно, что-то мы в дебри ударились, ворчливо замечает он. Разумеется, я согласна на ваше предложение, без паузы произносит вьетнамка. Тогда скажите, куда принести 9 миллионов и в какие сроки? Молниеносно реагирует бизнесмен. Если сейчас начать отвечать на ваш вопрос, получается, что вы разговариваете с аферисткой. Согласны? Согласен. Дело в том, что нам прямо сейчас не нужны ваши деньги, продолжает Датхи Чанг, смотрит в глаза собеседнику. Сначала необходимо провести большую подготовительную работу, нанять дополнительных торговых представителей, организовать офлайн-маркетинг. Не онлайн, а именно офлайн, ведь на данный момент наш бизнес существует только в реальном мире, а не на бумаге. Параллельно придется увеличивать розничную сеть, причем на целых 300%. Позвольте уточнить, вклинивается бизнесмен, а каковы на данный момент фактические показатели? Сколько у вас торговых точек, какой средний чек? Около 800 точек, средний чек в точке в районе 15-20 долларов, а нам нужно поднять его втрое, если не больше, то есть довести количество торговых точек почти до 4000, вкратчиво уточняет Ван Минтаа. Или, как предлагает Лян Вэй, не плодить точки, а работать над увеличением суммы покупки, кивает вьетнамка в мою сторону. Вопрос лишь в том, сможешь ли мы поднять средний чек до 35 долларов. Честно говоря, я не представляю, как заставить типичную китайскую семью приобретать в разы больше мяса, чем они привыкли. Можно, конечно, поэкспериментировать с системами скидок, бонусов, акционных предложений, но в любом случае, последнее слово всегда будет за владельцами конкретных магазинов. Мы не можем диктовать им условия, только просить и убеждать. Так что, боюсь, без экстенсивного расширения сети нам все равно не обойтись. Нет, можно обойтись и без этого, качаю головой. Достаточно на уже существующих объектах внедрить элементарную отсрочку платежа. Ну, скажем, оставлять мясо под реализацию на сутки, без предоплаты. Сейчас же товар против денег, да, откуда ты знаешь? Вьетнамка поднимает брови домиком. Мы об этом не говорили. Сразу предупреждаю, по самым скромным прикидкам минимум половина точек гарантированно не вернут деньги в срок, если вообще вернут. К этому нужно быть готовым. Именно для таких случаев существует практика черных списков. Прогноз потерь, однодневный запас среднестатистического магазина. Задумывается Датхи Чанг, килограмм говядины стандартного качества стоит порядка 10 долларов. Типовая лавка у дома обычно берет около 5 кило в день. Итого, максимум 50 долларов потенциального убытка на точку. Мои собеседники ненадолго умолкают, обдумывая сказанное. Я вижу, как на их лицах отражается напряженная работа мысли. Датхи Чанг бессознательно прикусывает нижнюю губу. Даже если половина новых торговых точек сразу после первой поставки благополучно сольется вместе с товаром, не беда. При правильной организации процесса одна фура будет делать 4 оборота в месяц, продолжаю я. И если допустить, что треть месячной выручки сгорит из-за нечистых на руку партнеров, это копейки. Зато вторая половина добросовестных точек гарантированно отдаст деньги на следующий же день после реализации. Даже если таких наберется всего 20% от общего числа, уже через сутки получается 20% прирост. Ты прав, но, задумчиво отвечает вьетнамка, будет еще целых 30 дней форы, в течение которых эти партнеры полностью окупят убытки от всех остальных за счет новых закупок. 20% надежных покупателей вернут потери от 80 ненадежных всего за 5 дней. А если точек, которым можно доверять, окажется больше, тем лучше, сроки окупаемости еще сократятся. Занятно. Где ты о таком слышал? Да об этом знают все, кто работает с розницей. Витринные кредиты, неснижаемые остатки в точках, Самый первый инструмент стандартизации торговой сети. Для начала внедрения достаточно минимальных товарных запасов на местах, грубо говоря, пары килограммов мяса в холодильнике каждого магазина, чтобы было что предложить покупателю. Ну и, разумеется, вашей доброй воли плюс некоторой доли здорового авантюризма. Ван Минтаев скидывает руку, призывая к молчанию. Мы синхронно умолкаем на полуслове. Я по чистой случайности имею некоторые связи в руководстве дистрибьюторской компании Чжунпин, медленно произносит он. Они как раз специализируются на поставках куриного мяса и полуфабрикатов в определенные районы Пекина. Полагаю, мы вполне могли бы предоставить им электронный прайс с вашими расценками. А дальше, дело техники. Менеджеры сами разошлют коммерческое предложение по своей клиентской базе, в которой числится немало даже юридических лиц. Я уж не говорю про всевозможные рестораны, коих в столице великое множество. А рестораны в день закупают от 40 до 100 килограммов мяса, делюсь личным опытом. На праздники или банкеты, того больше. Уже послезавтра к вечеру они соберут и обобщат первичные заявки на витринный кредит. Готов спорить на что угодно, желающих получить товар без предоплаты будет немерено. Само собой, на словах все поголовно станут клясться, что непременно заплатит, но мы не будем обольщаться такими обещаниями. Как поступим, если недобросовестных окажется больше, уточняет Дадхи Чанг. Даже если по факту с нами рассчитается всего 5%, даже в этом случае игра однозначно стоит свеч. Эта пятерка добросовестных плательщиков за 20 дней полностью окупает потери от остальных 95%. А если предположить, что надежных все-таки окажется больше, то и сроки возврата инвестиций сократятся. Определенно, эту схему имеет смысл протестировать. Конечно, не без риска, но если грамотно проработать нюансы, оно того стоит. Выслушав Ван Минтая, вьетнамка уверенно кивает. Глава 3. Интерлюдия. Тем временем в подземном паркинге элитного жилого комплекса Хауган неспешно покидает свой автомобиль и открывает дверцу. «Сейчас мы поднимемся к твоему отцу, обсудим кое-какие важные вопросы, а потом сразу же отправимся к моим родителям», – мягко произносит он, помогая девушке выбраться из салона. «Кстати, я уже написал Фан Юну. Очень хотелось бы с ним встретиться и лично сообщить нашу радостную новость». «Фан Юн, это еще кто?» – рассеянно переспрашивает Ван Епин. «Это мой близкий друг из военной академии. Я бы очень хотел, чтобы он обязательно присутствовал на нашей свадьбе. Ты ведь не против, если я сообщу ему?» «Конечно нет, о чем речь?» Отмахивается она и решительным шагом направляется к лифтам, цокая по мраморному полу острыми каблуками туфель известного бренда. «Я уже все для себя решила. Свадьбе быть, осталось только определиться с датой». Хауган ловко догоняет спутницу и, поравнявшись, осторожно берет ее под руку. «Если ты не возражаешь, датой церемонии и всеми организационными вопросами займется моя мама». Он заглядывает в лицо невесте, пытаясь уловить ее реакцию. Она сходит к опытному мастеру фэн-шуй, он составит для нас нумерологическую карту и укажет наиболее благоприятные дни для церемонии. Все пройдет по высшему разряду, можешь не сомневаться. При этих словах лицо Ван Епин слегка омрачается. По традиции организации свадебной церемонии посещением предсказателей должна заниматься родня невесты, в первую очередь, ее мать. Но в нынешних обстоятельствах это, увы, невозможно. А отец? Что ж, вряд ли он сильно разбирается в таких тонкостях. Я не против, если твоя мама возьмет это на себя, после короткого раздумья кивает девушка. Но ты торопишь события, Ган. Мы ведь еще даже не достигли законного возраста для вступления в брак. Все зависит от решения наших родителей, а ты уже раскатал губу. Свадьба, мастера фэн-шуя, приглашение гостей. Не спеши. А что такого? Беспечно пожимает плечами Хау, нажимая кнопку вызова лифта. Мы можем провести традиционную церемонию, а официальную регистрацию отложить. Еще чего? Чтобы за нашими спинами шептались, папа будет против. В таком случае, мы можем расписаться за границей, а само торжество провести здесь. Мой приятель так поступил в прошлом году. Этот вариант уже лучше, задумчиво тянет Ван Епин. Ладно, предоставим решение этих вопросов старшим, а ты пока подумай о выкупе. Пока лифт неторопливо спускается, Хау отводит невесту чуть в сторону, приобнимает за талию и продолжает разговор вполголоса. «Да что тут думать, я куплю тебе новенькие автомобили и золотые украшения», заявляет он, заглядывая в ее глаза. «Любые, какие только захочешь. Ван Епин скептически выгибает бровь. Губы девушки недовольно кривятся. И это все? Спрашивает она с плохо скрываемым разочарованием. Ган, я хочу отдельную квартиру, оформленную на мое имя. Это даже не обсуждается. В конце концов, нам же нужно будет где-то жить после свадьбы. А моему отцу ты подаришь увесистый пакет акций. Вот это действительно хороший подарок, который он оценит по достоинству. Конечно, дорогая, уже не так уверенно отвечает Хау, на автомате одергивая манжеты рубашки. Я подниму этот вопрос в разговоре с родителями. Чуть позже, в этот момент двери лифта распахиваются, и из кабины выходит вьетнамка в знакомом Ван Епин платье и ее спутник. Не успевают они сделать и пары шагов, как раздается возмущенный окрик. «Эй, а ну подождите!» Вдруг кричит им вслед мажорка, ее губы недовольно поджимаются, узнав соперницу. Парочка неспешно оборачивается на окрик. «Какого черта, Лян Вэй? Да как ты посмел заявиться сюда, в дом моего отца?» Шипит Ван Епин, сверля парня уничтожающим взглядом. Мало того, что приволок с собой эту вертихвостку, так еще и вздумал морочить голову моему отцу своими бреднями. «Милая, успокойся», заметив застывшего в лифте Ван Минтао, Хауган пытается утихомирить разбушевавшуюся невесту, осторожно касаясь ее плеча, но та раздраженно сбрасывает его руку. «Чтоб ноги твоей здесь больше не было, ничтожество!» Буквально рычит мажорка, сотрясаясь от ярости. «Вон отсюда!» Не обращая внимания ни на кого, кроме объекта своей злости, китаянка бросается в сторону Лян Вэя. Ее шпильки гулко стучат по полу, а пальцы рук растопырены, словно когти рассерженной кошки. «Ван Епин!» Властный окрик за спиной заставляет ее моментально остановиться и замереть на месте. Китаянка испуганно смотрит через плечо, только сейчас заметив присутствие отца. Он делает шаг вперед из лифта, не спуская с дочери ледяного, полного неодобрения взгляда. «Папа!» – растерянно лепечет она, мгновенно сникнув под тяжестью его взгляда. «Немедленно замолчи и поднимись наверх!» – тихим, но не терпящим возражений тоном цедит Ван. «Мне за тебя очень стыдно!» Ван Епин виновато опускает голову еще ниже. В голове прокручивает возможные варианты дальнейшего развития событий. Если начать спорить с отцом при всех, это определенно не добавит ей очков. С другой стороны, Хауган обязательно заступится за нее в случае чего, но пока что они друг другу никто, по крайней мере официально. А зная привычку отца всегда действовать ей назло, он запросто может выступить против их свадьбы из чистого принципа. Решив не усугублять ситуацию, она медленно направляется к лифту. «Стоп!» – неожиданно окликает ее Лян Вэй. Все присутствующие поворачиваются к нему. «Давайте не будем спешить расходиться. Господин Ван, наши договоренности минуту назад еще были действительными. Извините, но произошли изменения». Он многозначительно указывает глазами на Ван Епина и ее бойфренда. Мажорка в бессильной злобе сжимает кулаки и сверлит Лян Вэя полным ненависти взглядом. Как он посмел войти в доверие к ее отцу и заслужить его расположение? В ее голове не укладывается, откуда у этого деревенского выскочки столько наглости и самоуверенности. Хауган задумчиво хмурит брови. «Конечно, я вас слушаю», — отвечает Ван Минтао с искренним интересом, глядя на собеседника. «Позвольте прояснить ситуацию. Вот ваша родная дочь и ее парень», — он указывает в сторону пары. «Мы с ним, мягко говоря, не приятели. Вы знаете, кто я? Простой деревенский парень, тракторист третьего разряда, получивший права в свои 17, а он, выкивает на Хаугана, большая шишка в Пекине, запросто открывающий двери ногой в Министерство обороны и внутренних дел, в Академию. Я отдаю себе отчет, что сейчас он намного выше меня по статусу. Между нами вражда, и я почти уверен, что он будет мне мстить». Лян Вэй делает паузу, подбирая верные слова. Обвинять Хаугана и тем более раскрывать детали своего разговора с Ван Минтао не вариант. Он благодарен бизнесмену за предупреждение и отвечать на добро подставой точно не собирается. «Простите, до этого момента я как-то упускал этот нюанс из виду», продолжает юноша, глядя Вану прямо в глаза. «Не думал, что мы прямо так столкнемся. Когда он начнет мне мстить, это может очень негативно отразиться на нашем совместном проекте. Ведь неизвестно, каких исполнителей из каких служб он привлечет, как простимулирует финансово. Но я уверен, что это коснется нашего дела. Что ж, ваши опасения имеют под собой веские основания», цедит бизнесмен, бросая на дочь с кавалером холодный пронизывающий взгляд. «Предоставьте улаживание этого вопроса мне». Хауган порывается что-то ответить, но Ван Епин проворно зажимает его рот ладонью. «Можешь считать, что этот вопрос уже улажен», — вклинивается в разговор дочь, сверля взглядом Лян Вэя. «Считай, что для серьезных поползновений я тебя забыла. Я очень люблю папу. Да, меня возмущает, что у вас есть какие-то общие дела, но, так уж и быть, выражу ему свое почтение. Однако имей в виду, в университете мы по-прежнему заклятые враги. Обычное дело для конкурирующих студентов, ничего личного. На ближайшие 5 лет объявляю перемирие. Даю слово». Договорив, Ван Епин со всей силы заезжает локтем бойфренду по ребрам. Тот лишь молча кивает, всем своим видом демонстрируя согласие с ее словами. Но это только для вида. На самом же деле Хауган мысленно просчитывает следующие шаги в отношении Лян Вэя. Полицию и подставы придется отложить, но есть масса других способов насолить деревенщине. Дело чести, тем более после того, как этот деревенщина посмел его очернить в глазах будущего тестя. Кто знает программу на 3 года вперед, тому угрозы преподавателей не сильно страшны, снисходительно отвечает Лян Вэй. Что ж, надеюсь, этот неприятный инцидент исчерпан, сухо резюмирует Ван Минтао. Он достает телефон и набирает короткое сообщение. Через пару минут к ним из общего ряда машин на стоянке подъезжает автомобиль. «Спасибо, что уделили мне время. Водитель отвезет вас обратно». Ван Минтао учтиво кивает паре. Парочка забирается в машину, которая плавно трогается с места и вскоре скрывается из виду. «А вы двое, за мной», — командует бизнесмен дочери и ее жениху, решительно шагая к лифту. Хауган обеспокоенно переглядывается с Ван Епин. Сейчас их определенно ждет очень неприятный разговор. Едва двери лифта смыкаются за их спинами, как Ван Епин начинает. «Пап, зачем тебе иметь какие-то дела с этим деревенским отбро?» Ван Минтао пронзает ее таким суровым взглядом, что девушка прикусывает язык на полуслове. «Я действую исключительно в интересах семьи», — сухо отрезает он. «Нет, в своих ты действуешь интересах. На меня и мои потребности тебе всегда плевать», — вопит Ван Епин почти плача. «Папа, ну какой же ты эгоист!» Эти слова больно жалит Ван Минтао, но виду он не подает. Да, Епин порой так инфантильно, не видит дальше собственного носа. Но посвящать ее в свои планы, разжевывать все нюансы попросту бессмысленно, это только навредит ей же. Поэтому он отвечает коротко, но веско. «В моем возрасте эгоизм – непозволительная роскошь. Поверь, я делаю все исключительно для блага своего ребенка и будущих внуков. Очень надеюсь, что однажды ты это поймешь и оценишь». Дочь понуро опускает голову. Бесполезно припираться с упертым как скала отцом. Это его только разозлит. И что он только нашел в этом Лян Вэе? Явный проходимец, мечтающий поживиться за счет их семьи, не более того. Проку с него, как с козла молока. «Папа, мы с Ганом хотим пожениться», — вдруг выпаливает она. В этот момент лифт мягко останавливается, и створки дверей бесшумно разъезжаются. Ван Минтао застывает с ногой на пороге. Неожиданно, цедит он спустя пару секунд и шагает в сторону апартаментов. Хауган и Ван Епин ошарашенно переглядываются и следуют за главой семьи. Оказавшись в гостиной, жених почтительно обращается к будущему тестю. «Господин Ван, позвольте спросить, означает ли это, что вы даете свое родительское согласие? А разве оно необходимо согласно букве закона?» — вскидывает бровь отец невесты. «Нет, но в моей семье чтут традиции», — с волнением отвечает Хау. «Без вашего одобрения мой отец ни за что не допустит этого брака». «По вполне понятным причинам», — усмехается Ван, проходя на кухню. Бизнесмен прекрасно понимает, что ни один здравомыслящий отец не позволит сыну жениться на девушке, за спиной которой не стоят ни связи, ни капиталы ее семьи. Брак в их кругах – это прежде всего стратегический альянс. И если смотреть на эту партию исключительно с точки зрения выгоды, то семья Хау в лице сына вполне способна при необходимости позаботиться о Епин как положено. Под присмотром надежного мужа его дочь будет в безопасности, главное успеть все сделать до того, как начнутся проблемы. «Папа, ну так что?» — нетерпеливо вопрошает Ван Епин уже в спину отцу. «Поднимись в свою комнату», — холодно бросает Ван Минтао, не оборачиваясь и направляясь в сторону бара. «Мне нужно кое-что обсудить с Хауганом наедине». Девушка еле слышно фыркает, но все же подчиняется и, гордо вскинув подбородок, поднимается на 2-й этаж. Бизнесмен молча достает 2 стакана, ставит их на мраморную барную стойку и плавным движением откупоривает графин с янтарным виски 50-летней выдержки. «Итак, раз уж ты собрался взять в жены мою дочь, просвети меня, каковы, по-твоему, основные обязанности мужчины в семье?» – интересуется он, наполняя стаканы ароматным напитком. «Прежде всего, быть основным добытчиком и кормильцем, обеспечить жильем, нести ответственность за благосостояние собственных родителей и родителей жены», загибая пальцы, озвучивает Хау. А еще, Ван Минтао легким жестом подвигает один из стаканов к собеседнику. Оплачивать образование детей, принимать ключевые решения, от которых зависит будущее семьи, продолжает парень, пригубив виски. Это верно. Но главное, что обязан делать глава семьи? Хау задумчиво хмурит брови. Поддерживать статус и достоинство своей семьи в обществе, представлять ее интересы перед другими, брать на себя принятие ключевых решений, заботиться о благополучии семьи. «Заботиться о благополучии семьи», задумчиво повторяет Ван Минтао, внимательно вглядываясь в лицо собеседника. «Послушай, я хочу, чтобы мой будущий зять защищал Ипин, в том числе и от нее самой. Она еще так юна, неопытна, руководствуется эмоциями, а не разумом. А это чревато. Я не вечен, не всегда смогу быть рядом, направлять ее, оберегать, и если понадобится, решать проблемы, которые она сама же и создаст. Господин Ван, я даю вам слово», порывисто начинает Хау, но будущий тесть решительно обрывает его, подняв руку. «Не нужно громких обещаний и клятв, я верю, что ты справишься. Главное, не позволяя ей тобой вертеть и помыкать, у любых поступков всегда есть последствия. После свадьбы ты будешь в ответе не только за себя, но и за всю семью». С этими словами Ван Минтао одним глотком допивает виски и с громким стуком опускает пустой стакан на стойку. «Что ж, я даю свое согласие на ваш брак. Пусть это и произошло раньше, чем я рассчитывал. С удовольствием обсужу финансовую сторону вопроса с твоим отцом, а также условия, при которых мы сможем провести свадебную церемонию. Все-таки для официальной регистрации в Пекине вы пока не достигли положенного возраста. Возможно, имеет смысл формально переехать в другой регион, где брачный ценз на пару лет ниже. Также можно рассмотреть вариант с выездом за границу», предлагает будущий зять. «Да, мы обязательно обсудим и этот вариант». Ван Минтао протягивает руку, которую Хау Ган тут же крепко пожимает. Спустя несколько часов Хау Ган паркует свой автомобиль на стоянке неподалеку от здания военной академии. Предвкушающе улыбаясь, он достает телефон и набирает номер друга. После нескольких гудков в динамике раздается бодрый голос Фан Юна. «Товарищ на связи. Ну что, герой казармы, наши планы в силе?» — шутливо интересуется Хау. «А то, разве я когда-нибудь тебя подводил?» — в тон ему отвечает приятель. «Вот и славно. Жду тебя на старом месте», — инструктирует Хау Ган и, не прощаясь, завершает вызов. Спустя четверть часа дверца автомобиля открывается, и на пассажирское сиденье плюхается молодой человек в идеально отглаженной форме кадета. «Представляешь, чего мне стоило вырваться за периметр академии», — вместо приветствия восклицает он. «Очень надеюсь, что причина действительно серьезная. Ты даже не представляешь, насколько. Мы с Ван Епин решили пожениться». Фан Юн ошарашенно моргает и застывает с приоткрытым ртом. «Чего? Это шутка такая?» «Да, какие уж тут шутки, все серьезно», — Хау хлопает товарища по плечу. «Пару часов назад я встречался с ее отцом, он согласен. Конкретной даты пока нет, но на свадьбу ты однозначно приглашен. Вот это новость. Поздравляю, дружище. Только с чего вдруг вы решили поторопиться? Ван Епин что, беременна?» «Нет, конечно нет. Сначала учебу окончить надо, а там думать о детях. Просто она предложила, и я, честно сказать, только рад этому». «Понял. Рад за вас искренне». «Спасибо», — благодарно кивает Хау. «Только, понимаешь, есть еще один вопрос, который меня сильно беспокоит». «Излагай», — подбадривает его Фан Юн, заинтригованный внезапной сменой-то на друга. «Помнишь наш план насчет Лянвэя? Короче, придется все отменить. Не стоит впутывать в это дело безопасников, а то как бы следом и тестя за компанию не поволокли». Кадет недоуменно хмурится. «Так, погоди, а будущий тесть тут вообще каким боком? Сам не пойму, как так вышло, но оказывается, Ван Минтао ведет с этим деревенщиной какие-то общие дела», — с явным раздражением в голосе поясняет Хау Ган. «Может, бизнес-идею ему подкинул или еще что, не знаю. А сейчас у тестя нарисовались проблемы, Кто-то сверху положил глаз на его компанию и всеми правдами и неправдами пытается заставить продать. Сам понимаешь, к чему это обычно приводит. Фан Юн понимающе кивает, прокручивая в голове возможные сценарии развития событий. Действительно, с большой долей вероятности на Ван Минтао начнут собирать компромат, пытаться подловить на чем-нибудь незаконном. И если под горячую руку в этот момент подвернется Лян Вэй, то за решеткой они с тестем вполне могут оказаться в одной камере. Даже Ван Епин категорически против всей этой затеи, хотя Вэй на дух не переносит, продолжает Хау. В общем, привлекать безопасников не вариант. Слушай, а может тогда просто бандитов каких-нибудь нанять, чтоб деревенскому трубой по башке дали разок-другой? Чистой воды уголовщина, вот где я бы с удовольствием поучаствовал. Насколько знаю, такие заказы у нас в Даркните исполняют. При этих словах Фан Юн закатывает глаза и качает головой. Понимаешь, по части безопасности есть еще компетенции, связи и доступ к аппарату негласному. А сейчас ты мне толкуешь про какого-нибудь нарика, готового заказ за дозу или полтинник баксов подкараулить парня. Это уже криминальная полиция. Такой чернухой занимается очень узкий набор кадров. Даже не знаю, смогу ли тебе помочь. Безопасники к таким не лезут, а то можно утонуть в масштабах страны. То есть совсем никаких вариантов. Я тебе всегда сразу говорю, что я могу сделать, а что нет. Вот в первом варианте я еще мог что-то придумать, а тут даже не знаю. Даже через кого-то не вариант, не унимается Хауган. Фан Юн терпеливо вздыхает. Такое чувство, что друг детства вконец отупел от любви. Дружище, тебе явно невдомек, что там, в криминальной полиции, сотни подразделений. Одни ловят угонщиков, другие расследуют квартирные кражи, третьи гоняются за мошенниками и так далее. И то, что ты имеешь в виду, это один или два на стыке. Такие отморозки, что они редко уходят на повышение, даже начальниками отдела не становятся. Так по земле и гоняют до пенсии. Я понятия не имею, через кого на них можно вообще выйти. В наших кругах с этим контингентом никто близко не контачит. Почему? Вроде же одно общее дело, защищать Китайскую Народную Республику, недоумевает приятель. Ты просто оторван от системы. Суть в том, что криминальные полицейские искренне считают спецслужбы сборищем дармоедов, витающих в облаках, получающих бешеные деньги за высосанные из пальца задачи, а себя считают сверхрасой, которая за копейки рискует жизнью, борясь в подворотнях с уголовным контингентом. Соответственно, безопасность на ментов тоже всегда смотрела сверху вниз, потому что они взяточники, с чувством восклицает Фан Юн. Но не все же, не спорю, возможно, среди них попадаются честные ребята, но репутация подразделения уже подмочена, берут и точка. Плевать они хотели на офицерскую честь и принципы, качает головой кадет. К примеру, проводит обыск, находит пару сотен штук баксов. И что, по-твоему, хоть один удержится, чтоб не слямзить купюру другую? Ага, держи карман шире. В салоне автомобиля повисает напряженная тишина. Хауган, нахмурившись, напряженно размышляет над словами товарища. Отступать от плана никак не хочется. Конечно, в целом они занимаются важным и нужным делом, дополняет кадет. Не будь их, у нас бы тут было Рио-де-Жанейро. Торчки с пистолетами и ножами средь бела дня бы по улицам разгуливали. Низкий им поклон, все дела. Но это ж не отменяет того факта, что руки у них по локоть в грязи, что в переносном, что в буквальном смысле. Спасибо, что объяснил, чешет затылок Хау. Многое прояснилось. Даже если найду того, кто с ними поддерживает контакт, то это уже будет посредник, объяснил Фан Юн. А привлекать лишних людей в такие щекотливые делишки, сам понимаешь, не камильфо. Ладно, тогда пока будем думать. Спешить, как говорится, уже некуда. Кадет бросает на товарища испытующий взгляд и осторожно интересуется. Слушай, я вот не пойму. Если сама Ван Епин попросила тебя все отменить, почему ты продолжаешь исполнять распоряжение? Зачем оно тебе надо? Бесит он меня, понимаешь? Хочу, потому что могу. Раз зарядил, стреляй, раздраженно отвечает Хауган. Раньше наши дороги почти не пересекались, я его в упор не замечал. А сейчас этот деревенский хмырь втерся в доверие к моему будущему тестю. Он меня так раздражает, что морду его видеть его не могу. Но ведь с такими успехами придется. Ладно, твоя жизнь, твои правила. Мое дело предупредить, что это не конструктивно. Лучше б силы и ресурсы в более полезное русло направил. Фан Юн, не учи меня жить, Хау бросает на друга колючий взгляд. «Я же тебе нотации не читаю. Лучше скажи прямо, возьмешься помочь или нет?» «Да не вопрос», — пожимает плечами Фан Юн. «Раз обещал, значит в силе. Только пойми, ты поставил задачу, а я пока без малейшего представления, как подступиться к ее реализации. Не все вопросы, даже в нашей системе, решаются по щелчку. Многие требуют серьезной подготовки, долгих размышлений, креатива, планирования. Иной раз годами жилы рвешь, ищешь варианты, а потом все обламывается, и начиная сначала. В общем, не все распоряжения бросаются выполнять сломя голову. Некоторые задачи выполняются за секунду, но перед ними 5 лет планирования и поисков вариантов. Твоя задача как раз их таких. Глава 4. И как, думаешь, Ван Минтао сможет договориться с дочерью и ее парнем? Спрашивает Датхи Чанг, поднимаясь рядом со мной на 2-й этаж общежития. Господин Ван, человек слова. Я уверен, что он попробует, говорю в ответ, не сомневаясь в словах. К тому же, находясь в такой непростой ситуации, у него просто нет другого выбора, кроме как сделать все возможное для безопасности нашего совместного бизнеса. Как только мы поднимаемся на 2-й этаж и сворачиваем в левое крыло, нос к носу сталкиваемся с Чэнь Айлинь. «О, Лян Вэй, вот ты где!» Приветливо улыбается она. «А я уже собиралась тебе звонить. Что-то случилось?» Вглядываюсь в ее лицо в поисках намеков на проблемы. «Да нет, ничего серьезного», — поспешно заверяет Чэнь. «Просто у меня возник один вопрос, даже несколько. Ты не против, если мы обсудим все в твоей комнате?» «Без проблем», достав из кармана ключ-карту, приглашающе распахиваю дверь. Сначала пропускаю обеих девушек вперед, после чего захожу сам. Вьетнамка усаживается на стул, закидывает ногу на ногу и вопросительно смотрит на китаянку, явно недоумевая, зачем та напросилась к нам. «Лян Вэй, ты случайно не знаешь, как дела у Ли Минюэ?» Переходит к делу админ. Она уже 3-й день не выходит на связь. Раньше мы изредка созванивались, пусть она и была скупа на общение, но я хотя бы могла узнать, что у нее все в порядке. А теперь, тишина. Я очень переживаю за нее. Тебе что-то известно? Голос Чэнь звучит глухо и обеспокоенно. Она ожидающе заглядывает мне в глаза. Полагаю, она отлично понимает, что по телефону не стоит обсуждать ничего важного и конфиденциального. Понимаешь почему? В целом, Ли Минюэ сейчас всецело поглощена поисками пропавшего дяди, поэтому все остальные дела и контакты отошли для нее на 2-й план. Это временно, просто позволь ей сначала во всем разобраться. Да, я понимаю, но неужели трудно хотя бы пару слов отправить в ответ? Лян Вэй, когда вы последний раз с ней разговаривали? Упорствует соседка, жаждущая конкретики.